Бестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все силы для воспрепятствия пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с той же целью. На просьбу английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. Чтобы получить согласие Речи Посполитой, надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер коронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что во время хотинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но и зато жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение. Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги, и будет за ними строгий надзор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестужеву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат, да и перестанут. Опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по французским и прусским наущениям. В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеснениях православных католиками и униатами. Дело чрезвычайно трудное, как видно из донесений русского резидента в Варшаве Глембовского. На последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить их. Бестужев и Глембовский думали, что они все сделали для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе недовольны комиссией и вовсе не готовы явиться на нее. Глембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который будто бы выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии. А слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушение и не хотят быть послушны указам киевского митрополита. Таким образом, писал Глембовский, можно понять, какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали Ваше Величество и о которых королю и министрам так много было внушено. Однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствует ясно, что с нашей стороны все сделано. Теперь они сами должны приняться за дело, и я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию с своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными. Мало того, не явившихся, как непослушных подданных, приговорят к какому-нибудь штрафу. Тогда уж мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь. Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Глембовский переслал в Петербург письма епископа Могилевского. «Вы меня спрашиваете, — пишет епископ, — приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом Слуцким и другими начальными людьми монастырей и братства советы и соглашения насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномоченные на комиссии в состоянии ли вести порученные им дела? На это как прежде отвечал, так теперь отвечаю. Первое. Что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека, потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают. А католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал. У нас даже нет человека, который мог бы искусно написать позыв к суду и полномочий. Второе. Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев, в имениях которых находится их церковь. В позывах надобно точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что ж бан, то пан, шляхтич на загороде равен воеводе и одним правом с ним судится. А магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинаковая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обирают». Например, если послать позывах князю-воеводе русскому за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Добровинском, то, значит, обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены. Также надобно будет позвать в суд князя подканцлера литовского Огинского, воеводу витебского Сологуба, воеводу Бржесского и Сапегу, воеводу Подляжского, с которыми также трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию со своими жалобами, но и ко мне явиться с жалобами им запрещают. Духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами. А которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют, боя за свое здоровье и жизнь, видя пример священника Расенского Цитовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается здесь теперь и для спасения от смерти избирается уйти за границу. Огинский надворный маршалок литовский в нынешний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал в Борисов, где приказал всем обывателям стать пред собою, склонял их к унии и, наконец, приказал Борисовскому своему под старости, что если кто подаст мне жалобу на религиозные гонения, то для таких челобитчиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, однако ж поступает против них. Таким образом, и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на время, а господин всегда господином останется.